Старые друзья. Очень давно, еще в Киеве, мы с Мандельштамом зашли в книжный магазин Оглоблина, и я спросила, что это еще за Радлова. Мандельштам сказал, что Радлова — ученица Зелинского, поэтесса, пытается конкурировать с Ахматовой и плохо о ней говорит. Из-за этого друзья Ахматовой перестали у нее бывать. Он прочел смешной стишок-пародию про архистратига, который входит в иконостас. Стишок кончался многозначительным «и пахнет валерьяном» — намек на роман Радловой с Валерьяном Чудовским. Он был из тех, кто, здороваясь, не снимает перчатку. Году в 30-м я видела его с женой в санатории Цакубу. К ним привозили чудного крошечного мальчика, и мне стало страшно, что в такие годы появляются дети. Что с ними будет? Жена Чудовского сказала, что надо интеллигентам иметь детей в противовес всем пролетарским младенцам. Я не уверена, что у интеллигентов обязательно рождаются интеллигенты. Качества эти по наследству не передаются. Где они все? Вид у них был гибельный, особенно у брата жены, ходившего на лыжах, как архистратик. Вакансию первого поэта-женщины я сходу у витрины книжного магазина предоставила Ахматовой. Мандельштам и Эренбург говорили при мне о Цветаевой, но я отмахивалась и от нее. Я допускала существование нескольких мужчин-поэтов, но для женщин мой критерий был жестче. Одна вакансия — и хватит. И вакансия прочно занята, остальных — по шапке. В пору моей молодости у каждого читателя был первый поэт, и я разделяла моду своего времени. Роман Якобсон, как я по отношению к женщинам, всю жизнь вел борьбу за своего единственного ставленника, Маяковского. Он допускал любую дезинформацию по отношению к другим поэтам, лишь бы возвеличить своего первого. Впрочем, говорят, его первым был Хлебников. С борьбой каждого читателя за своего первого поэта я столкнулась очень рано, еще гимназисткой. Мой учитель латыни и приятель Володя Отраковский уговорил меня, 15-летнюю девочку, отказаться от блока, потому что существует Анинский. Он научил меня чувствовать прелесть Анинского, но загубил первое доверчивое чтение блока. Борьба за первого поэта в ходу и сейчас. Когда в конце 50-х годов Мандельштам воскрес из небытия, читатели Пастернака примирились с существованием двоих, не все, конечно, но многие. Но тот, кто выступил за Шенгели и в кровь избил жидолюба мандельштамиста, вернул славные традиции прошлого. Я объяснила мандельштамисту, что появление крупного поэта всегда сопровождается подъемом поэзии и появлением многих хороших поэтов, а потому надо прекратить нелепую игру. Мандельштамист только закрывал лицо руками и стонал. Как им объяснить, что поэт не может существовать в одиночестве? И недаром сказано про двух соловьев перекличку. Сейчас уже утихают драки между сторонниками Ахматовой и Цветаевой. Борьба за женщину длилась дольше. Только руситы ищут себе ставленника без подозрительной крови в жилах. Они перебирают прошлое и почему-то не замечают Клюева. Боюсь, что их выдвиженец поразит всех неожиданностью и блеском. Чем не вождизм все эти поиски одного на одну первую вакансию? Поэты в непристойном конкурсе не участвовали. Шалости Есенина в счет не идут. Он-то прекрасно знал, что это лишь озорство, игра, что угодно, но не борьба за первое место. Занимались этим не поэты, а прихлебатели, а для поэтов характерна дружеская тяга друг к другу. Когда Маяковский в начале 10-х годов приехал в Петербург, он подружился с Мандельштамом, но их быстро растащили в разные стороны. Тогда-то Маяковский поведал Мандельштаму свою жизненную мудрость: «Я ем один раз в день, но зато хорошо». В голодные годы Мандельштам часто советовал мне следовать этому примеру, но в том-то и дело, что в голод у людей не хватает на этот один раз в день. Катаев, рассказывая про встречу Мандельштама и Маяковского у Елисеева, конечно, что-то напутал и приврал. Типичный маразматист-затейник. Маяковский крикнул через тогда еще узкую стойку с колбасами, как отеческий солдат в своего врага влюбленный. Бедняги уже успели внушить, что у него есть враги классовые и прочие. Хорошо, что он не потерял способности любить классово чуждых поэтов. Мандельштам же влюблялся в поэтов, в книгу, в одно стихотворение или даже в одну строчку. В Цветаевой Мандельштам ценил способность увлекаться не только стихами, но и поэтами. В этом было удивительное бескорыстие. Увлечения Цветаевой были, как мне говорили, недолговечными, но зато бурными, как ураган. Наиболее стойким оказалось ее увлечение Пастернаком, когда вышла «Сестра моя жизнь». Пастернак много лет безраздельно владел всеми поэтами, и никто не мог выбиться из-под его влияния. Ахматова говорила, что лишь Цветаева с честью вышла из этого испытания. Пастернак обогатил ее, и она не только сохранила, но, может, даже обрела благодаря ему настоящий голос. Я тоже думаю, что поэмы «Горы», «Лестницы» и другие — самое сильное, что сделала Цветаева. Мне пришлось несколько раз встречаться с Цветаевой, но знакомства не получилось. Известную роль сыграло то, что я отдала вакансию Ахматовой и потому Цветаеву проглядела, но в основном инициатива не дружбы шла от нее. Возможно, что она вообще с полной нетерпимостью относилась к женам своих друзей, еще меня обвиняли в ревности, с больной головы да на здоровую, но самое главное, в ту пору или, пожалуй, до конца своих дней Цветаева с полным равнодушием относилась к стихам Мандельштама. Я прочла в письмах, изданных в самиздате. Цветаева считала, что сама может писать, как Мандельштам, как бы владеет его секретом. Тайной для нее вскоре после нашей встречи стал Пастернак. Умные они все были люди, но судили о вещах, точнее, о собственном ремесле, с полной наивностью. Настоящий поэт никогда не может писать, как другой настоящий поэт. Стихи неповторимы, как личность. Даже крохотный подлинный поэт имеет свой неповторимый голос. Умеют писать под другого поэта только специалисты по пародиям и версификаторы. Они-то и есть журнальная поэзия. В результате равнодушия друг к другу, предвзятого отношения и коллекции вздорных характеров, никто из нас не сумел сказать ни одного человеческого слова или, как говорили в старину, разбить лед. Мы все нахохлились и сами себя обокрали. Дело происходило в Москве летом 1922 года. Мандельштам повел меня к Цветаевой в один из переулков на Поварской, недалеко от Трубниковского, куда я бегала смотреть знаменитую коллекцию икон Остроухова. Мы постучались. Звонки были отменены революцией. Открыла Марина, она ахнула, увидав Мандельштама, но мне еле протянула руку, глядя при этом не на меня, а на него. Всем своим поведением она продемонстрировала, что до всяких жен ей никакого дела нет. «Пойдем к Але», — сказала она, — «ведь вы помните Алю», а потом, не глядя на меня, прибавила: «А вы подождите здесь, Аля терпеть не может чужих». Мандельштам позеленел от злости, но к Але все-таки пошел. Парадная дверь захлопнулась, и я осталась в чем-то вроде прихожей. В совершенно темной комнате, заваленной барахлом, как потом мне сказал Мандельштам, там была раньше столовая с верхним светом, но фонарь, немытый со времен революции, не пропускал ни одного луча, а только сероватую дымку. Пыль, грязь и разорение царили во всех барских квартирах, но здесь прибавилось что-то ведьмовское. На стенах чучело каких-то зверьков, всюду игрушки старого образца, в которые играли, наверное, детьми еще сестры Цветаевы, все три по очереди. Еще большая кровать с матрацем, ничем не прикрытая, и деревянный конь на качалке. Мне мерещились огромные пауки, которых в такой темноте я разглядеть не могла, танцующие мыши и всякая нечисть. Все это добавило мое злорадное воображение. Визит Кали длился меньше малого, несколько минут. Мандельштам выскочил от Али, вернее, из жилой комнаты. Там, как оказалось, была еще одна жилая комната, куда Марина не соблаговолила меня пригласить. Поговорил с хозяйкой в прихожей, где она догадалась зажечь свет. Сесть он отказался, и они оба стояли, а я сидела посреди комнаты на скрипучем и шатком стуле и бесцеремонно разглядывала Марину. Она уже, очевидно, почувствовала, что переборщила, и старалась завязать разговор, но Мандельштам отвечал односложно и холодно, самым что ни на есть петербургским голосом. «Дурень! Выругал бы Цветаеву глупо откровенным голосом, как поступил бы в 30-е годы, когда помолодел и повеселел, и все бы сразу вошло в свою колею. Марина успела рассказать о смерти второй дочки, которую ей пришлось отдать в детдом, потому что не могла прокормить двоих. В рассказе были ужасные детали, которые не надо вспоминать. Еще она сняла со стены чучело не то кошки, не то обезьянки и спросила Мандельштама, помните, это была заветная заметка, но покрытая пылью. Мандельштам с ужасом посмотрел на зверька, заверил Марину, что все помнит, и взглянул на меня, чтобы я встала. Я знака не приняла. Разговора не вышло. Знакомство не состоялось, и, воспользовавшись первой паузой, Мандельштам увел меня. Одно из самых нелепых ощущений семейной жизни — быть уводимой. Мандельштам взглядом говорил мне, что пора уходить, я из упрямства ничего не замечала. Тогда он говорил «идем» или без слов подходил и вроде как помогал мне встать. Получалось, будто он тащит меня за шкурку, как котенка. Вероятно, я царапалась, но уходить приходилось, когда ему заблагорассудится. Чаще всего так случалось со старыми знакомыми Мандельштама, встреча с которыми по той или иной причине не удалась. Однажды нас зазвал к себе Пронин, открывший в Москве поздний вариант бродячей собаки. На тахте у него развалились две девицы. Они тотчас пристали к Мандельштаму, но только я успела пристроиться на тахте рядом с ними, как была насильно уведена. Мандельштам почуял богемный дух и бежал. А рядом с нами семенил Пронин и просил остаться. Сейчас будет кофе, еще одну минутку. Мне хотелось побыть еще, выпить кофе, поболтать с девицами. Но ни один котенок, которого схватили за шкурку, не освобождался от своего обидчика. Цветаева готовилась к отъезду. В ее комнату, большую, рядом с той, куда она водила Мандельштама к дочери, въехал Шенгели. Заходя к нему, мы сталкивались с Цветаевой. Теперь она заговаривала и со мной, и с Мандельштамом. Он прикрывался ледяной вежливостью, а я, запомнив первую встречу, насмешничала и сводила разговор на нет. Однажды Марина рассказала, как ходила за деньгами к Никитиной и, ничего не получив, разругалась с незадачливой издательницей. Аля, обидевшись за мать, стянула со стола книжку Цветаевой и выскочила на улицу. Она не хотела, чтобы в доме, где обижают мать, лежала ее книга. Я целиком на стороне Цветаевой и Али, тем более что устойчивость Никитиной кажется мне странной. Каким образом она по нынешний день сохранила свой архив, хотя за строчку дневника или тень архивных заметок людей годами гноили в лагерях? Просто ли ей повезло или что-нибудь способствовало удаче?

Она, конечно, права, что топчет всех, кто не знает пира чувств. Эти две, Цветаева и Ахматова, умели извлекать из любви максимум радости и боли. Им можно только завидовать. Я ведь действительно не знала боли в любви и не ценила боль. Меня наградили другой болью. Никому не пожелаю. Простым смертным это не дано. В стихотворении о том, как Мандельштам гулял по кладбищу с Цветаевой и вдруг сообразил, что с такой монашенкой туманной остаться значит быть беде, Цветаева выдумала, что монашенка нянька и еще кое-что, поставлено отточие вместо двух строчек, напечатанных в Аполлоне. Харджиев сначала просил меня подтвердить его предположение, что две строчки были сочинены Лозинским. Потом решил, что безопаснее ссылаться на разговор с мертвым. В 1932 году Мандельштам сообщил редактору настоящего издания, что эти стихи были сочинены Лозинским. В 1932 году Харджиев действительно заходил к нам с Трениным. И Мандельштам читал им новые стихи, а я выходила из комнаты, потому что в коридоре готовился обед. Но я ручаюсь, что Мандельштам не мог сообщить того, чего не было. Стихотворение первоначально состояло из пяти строф. Выкинутую строфу Мандельштам никому не читал. В сокращении он оставил две строчки про овиди степные, но в таком виде они нарушали синтаксис. Кроме того, слово «овиди» было ему чуждо, он слыхал его от Цветаевой. Я видела рукопись пятистрофного стихотворения. Она хранилась вместе с материнскими письмами и черновиками в рабочей корзинке матери. Брат Шура играл в отсутствие Мандельштама в карты с солдатами. Они сбили висячий замок и разобрали рукописи на цигарке. Мандельштам помнил ненапечатанную строфу, но предпочитал, чтобы она нашлась в архиве у Цветаевой. Он верил в архивы и в стихолюбов, которым отточие укажет, где и что искать. Цветаева, должно быть, забыла эти строчки, а рукопись потеряла. Архивы в наш век оказались столь же ненадежными, как стихолюбы. Кое-что все же ко мне вернулось. В очерке «Сухаревка» Мандельштам привел строчку из стихотворения «Все чуждо нам в столице непотребной» и сказал: «Пусть ищут после моей смерти». Я не искала. Но стихотворение неожиданно пришло ко мне от Габричевского. Может, когда-нибудь найдется и строфа из стихотворения, обращенного к Цветаевой. Дружба с Цветаевой, по-моему, сыграла огромную роль в жизни и в работе Мандельштама. Для него жизнь и работа равнозначны. Это и был мост, по которому он перешел из одного периода в другой. Стихами Цветаевой открывается вторая книга или «Литристии». Каблуков, опекавший в ту пору Мандельштама, сразу почуял новый голос и огорчился. Все хотят сохранить мальчика с пальчик. Каблукову хотелось вернуть Мандельштама к сдержанности и раздумьям первой юношеской книги «Камень», но роста остановить нельзя. Цветаева, подарив ему свою дружбу и Москву, как-то расколдовала Мандельштама. Это был чудесный дар, потому что с одним Петербургом без Москвы нет вольного дыхания, нет настоящего чувства России, нет нравственной свободы, о которой говорится в статье о Чаадаеве. В «Камне» Мандельштам берет посох. «Посох мой, моя свобода, сердцевина бытия, чтобы пойти в Рим. Посох взял, развеселился и в далекий Рим пошел». А в «Тристии», увидав Россию, он от Рима отказывается. Рим далече, и никогда он Рима не любил. Каблуков тщетно добивался отказа от Рима и не заметил, что его добилась Цветаева, подарив Мандельштаму Москву. Я уверена, что наши отношения с Мандельштамом не сложились бы так легко и просто, если бы раньше на его пути не повстречалась дикая и яркая Марина.